Вагонетка. Работы по проведению узкоколейки Одавара Аками начались, когда Рёхэю было 8 лет. Рёхэй ежедневно ходил на окраину деревни глядеть на работы. Вернее, не на работы, а на то, как перевозят землю в вагонетках. Вот на что он засматривался. На вагонетку, груженную землею, сзади становились двое землекопов. Поскольку вагонетка шла под уклон, она катилась сама, без помощи людской силы. Кузов раскачивался, как от ветра. Полы курток землекопов развивались. Тянулась, изгибаясь, узкая колея. Рёхэй глядел на все это, и ему хотелось стать землекопом. Или, по крайней мере, хоть раз прокатиться с рабочими на вагонетке. Скатившись на равнину за окраиной деревни, вагонетка останавливалась. В тот же миг землекопы ловко спрыгивали и вываливали землю из вагонеток на конечный пункт колеи. Потом, на этот раз уже подталкивая вагонетку, пускались в обратный путь вверх по склону. И тогда Рёхэй думал, что раз уж нельзя прокатиться на вагонетке, то хорошо бы ее хоть потолкать. И вот однажды, под вечер, была первая декада февраля, Рёхэй с братишкой, который был на 2 года моложе его, и соседским мальчиком, однолетком брата, пошел на окраину деревни к вагонеткам. Смеркалось. Вагонетки, неочищенные от грязи, стояли в ряд. Куда ни глянь, никого из землекопов не было видно. Тогда дети с опаской подтолкнули крайнюю вагонетку. Под действием толчка колеса вагонетки пришли в движение. От их стука Рёхэй похолодел. Но когда стук повторился, он не испугался. Тук-тук, тук-тук. Под эти звуки, подталкиваемая 3 парами рук, вагонетка двинулась вверх по колее. Между тем, через 10 кэн колея круче пошла в гору. Кэн — мера длины, равная 1,8 метра. Сколько они ни толкали, вагонетка не поддавалась и не трогалась с места. Иногда же вместе с вагонеткой они сами откатывались назад. Рёхэй решил, что толкать больше не надо, и сделал знак младшим мальчикам. «Ну, поехали!» Они все вместе отняли руки и мигом забрались на вагонетку. Вагонетка сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее покатилась по колее. В эту минуту окружающий вид вдруг словно распахнулся и во всю ширь развернулся перед их глазами. Ветер в сумерках, бьющий в лицо, под ногами подрагивание вагонетки, Рёхэй был просто на 7-м небе. Но через 2-3 минуты вагонетка остановилась в тупике на прежнем месте. «Ну, подтолкнем еще разок». Мальчики опять принялись было толкать вагонетку. Но прежде чем завертелись колеса, за спиной у них послышались чьи-то шаги. Мало того, едва мальчики услышали их, как вслед за шумом шагов раздался крик: «Ах, мерзавцы! Кто вам позволил трогать вагонетку?» За ними стоял высокий землекоп в поношенной рабочей куртке и не по сезону легкой соломенной шляпе. Мальчики оглянулись на него, только успев отбежать на 5-6 кэн. И с той поры, даже когда Рёхэй, возвращаясь откуда-нибудь домой, видел, что на строительной площадке нет ни души, он все равно не решался прокатиться на вагонетке. Фигура того землекопа надолго ему запомнилась. Желтевшая в сумерках маленькая соломенная шляпа. Но даже это воспоминание с годами стало бледнеть. Дней через 10 после этого случая Рёхэй опять, на этот раз один, после полудня, стоял на строительной площадке и глядел на спускающиеся вагонетки. И вот рядом с вагонетками, груженными землей, по широкой колее, которая, вероятно, была главной, стала подниматься вагонетка, груженная шпалами. Эту вагонетку толкали 2 молодых парней. Увидев их, Рёхэй решил, что у них добродушные лица. «Эти-то меня не выругают», — подумал он и подбежал к вагонетке. «Дяденьки, давайте я помогу потолкать». Один из них, тот, что был в полосатой рубашке, не поднимая склоненной головы и не отрывая рук от вагонетки, ответил, как мальчик и ожидал, ласково: «Ну что ж, помоги». Рюхей встал между парнями и принялся толкать изо всей силы. А ты, видать,